как я ее понимал, и как неловко было видеть перед собой ее глаза, любящие взахлеб без оглядки. Однако у каждого свое персональное горе. С Мариной я объяснился. Ничего это, естественно, не дало. Обоим было неуютно и принужденно, но в целом мне полегчало. Я глупо и честно признался в любви. Теперь можно было и забыть ее. Нет, забыть не получалось. Вдруг увидим, короче. Но что несомненно, пусть интуитивно, уяснил фальшивый блеск ценностей ею признаваемых. Она тянулась к искусству, но так же, как и я, не знала его. И говорила-то о нем штампами, а мыслила, как арифмометр. Не будь у нее ослепительной внешности, продавщица, портниха, на большее точно бы не сподобилась. Не из-за уязвленного самолюбия, думается этак, а из-за любви к ней, из-за понимания ее. Ей не желаю того не понять. Хотя обольщаться насчет себя всегда до поры, а продавщицей она бы меня устроила. Но сейчас, не через 10 лет, через 10 лет, уверен, выстрадав титул заслуженный, осознанно смирившись с бездарностью личной, начнет она умело и изящно давить конкурирующие молодые таланты. Вот что совсем уж не важно. Манеры, хватка и логика есть. Опыт прибавится. А спасло бы ее сейчас нормальное женское счастье и надежный человек рядом —